Глава 19. Я нахмурилась. Король сказал что-то непонятное. «В сфере содержится кровь дракона. Она может определять, подходящая женщина Алексу или нет», — пояснил король. «И старинная магия». «Да, магия клана черных драконов», — хмуро ответил Алекс. Он тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Я лишь плечами пожала. Мне до их магии как до лампочки. Ну, кроме того, что после манипуляции Алекса я стала видеть магию. В общем, все очень странно и непонятно. «Вот и все, сказал король. «Мы с ней закончили». «Конечно», — сказал Алекс. «Мы уезжаем домой». Он сделал шаг ко мне. «Господин Вердинор», — продолжил Георг. «Куда вы спешите?» «Подальше из замка», — сказал Алекс. «Не хочу никому навредить». Ингрид кинула испуганный взгляд на короля. Тот тоже взглянул на нее. Отпускать Вердиноров в их планы явно не входило. «Да, конечно», — сказал Георг. Я выдохнула. Вот и закончилось все. «Элона останется с нами», — сказал внезапно король. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Алекс точно к такому был не готов. Он тут же повернулся к королю. «Ваше Величество», — сказал он. «Не думаю, что Элона будет полезна в вашем замке». Георг лишь рукой махнул. Мол, ему вообще было все равно на слова Вердинора. Собственно, ничего нового. Он вообще ни Алекса, ни Аланиру не ставил в расчет. «Да мне-то что?» — сказал Георг. «Это вашей сестре в помощь». «Мне?» Голос Аланиры дрогнул. Она выглядела весьма испуганной. «Да, она же должна выйти замуж за того, кого не хочет». «Ну, дружил же Максимилиан ей. Но, с другой стороны, он мог просто не любить ее, так что все понятно. Вот только Аланире от этого не легче. Ее все равно заставляют выйти замуж за того, кого она не любит». «Со мной?» – спросила Аланира и кинула взгляд на Алекса. Она привыкла искать защиту у старшего брата в любой ситуации. «Да», – кивнул Георг. «Мне вам напомнить, что на вас проклятие. Аланира, вскоре сюда прибудет господин Грейсон. Ваш брат на пороге проклятия. Еще немного, и он обратится». Король развел руками в стороны. Аланира нахмурилась. Ей точно не нравились слова короля. Но выбора не было ни у нее, ни Алекса. «Тогда зачем вам Элона в замке?» – спросил Алекс. «Как зачем? Я так понял, она новая служанка Ланиры. А даже если не так, то она подданная моего королевства, и я могу сам назначить ей те обязанности, которые посчитаю нужным». «Вот же работодатель там, где не надо». Я покачала головой. «Да, Ваше Величество, вы правы. Она действительно ваша подданная и наша служанка», — продолжил Алекс. «Но не Аланиры». В этот момент ахнула Ингрид. Я нервно сглотнула, посмотрев на Алекса. Поняла, что он не хотел так просто отпускать меня. Я была благодарна ему за это. Мне не хотелось оставаться в замке короля. Я чувствовала опасность, исходящую от Георга. Что-то произошло во время того, как я коснулась сферы. Это даже я поняла. «Понимаю. Вы не хотите оставить свою служанку для своей сестры?» — спросил Георг. «Да», — ответил Алекс и подошел к королю. «Я прошу прощения, но мы вынуждены покинуть замок. Я Аланира и Лона. Господина Энского мы будем ждать дома». «Но почему?» — внезапно вставила Ингрид. Она начала медленно приближаться к нам, пока не встала напротив Алекса. Широко открытыми глазами она смотрела на него. «Господин Вердинор, оставайтесь тоже в замке». «Ингрид», — позвал король. «Отец», — повернулась к нему Ингрид. «Пусть остаются все. Когда господин Грейсон прибудет, все будет в порядке. Проклятие семьи Вердиноров снимется. К тому же мне так хочется пообщаться со своим женихом». «Это опасно, принцесса», — сказал Алекс, кинув на нее короткий взгляд. А затем он смотрел только на меня. От этого у меня мурашки заскользили по телу. Но все равно не нравился мне его взгляд. Чувствовалась некая обреченность между ним и Аланирой. Еще бы, такое странное проклятие. И они оба зависят от того, спасут их другие люди или нет. Это страшно. Мне просто по-человечески их жалко. Ничего, в королевском замке лучшие маги королевства. Если что-то пойдет не так, они просто докажут свою пригодность. Но мы будем надеяться на лучшее. Кстати, Аланира, вы уже выбрали платье? Принцесса посмотрела на Аланиру. Та от испуга едва не пискнула, но тоже перевела взгляд на Ингрид. «Что?» – переспросила Аланира. «Платье на свадьбу», – повторила Ингрид. «Нет», – покачала головой Аланира. Сделала вдох и выдох. «Но я найду», – продолжила она.